Глава 32. Лидия. После нашего пикника и предложения сходить в кино, Алексей несколько дней дома будто не появляется, ну или просто не попадается на глаза. Я все так же фотографирую, отдыхаю, общаюсь с Натой. Мы с девочкой сильно сдружились. Понятия не имею, как оставлю ее, когда выздоровлю и уеду, но придется. Сиделки возят меня в зал, куда специально для меня привезли специальные тренажеры для реабилитации. Приходил Родион Федорович, осмотрел меня и приказал заниматься, чтобы быстрее восстановиться. Процесс идет отлично. Все-таки новейшие технологии в области медицины – вещь. С обычной операцией вам бы только гипс сняли через месяц-полтора, и еще минимум полгода заняло бы восстановление. А с вашей экспериментальной все куда проще – так что начинать реабилитацию не только можно, но и нужно. И вот теперь раз в день к нам приезжает молодой человек, который практически заново учит меня ходить. Это сложно, когда на ноги нельзя становиться до конца. И все же я стараюсь. Чем быстрее поправлюсь, тем быстрее уеду. Мне неловко, что Алексей так много для меня делает. Тренажеры стоят целое состояние. А еще услуги двух сиделок, физиотерапевта. Плюс полное обеспечение. Даже представить не могу, сколько он уже потратил и еще потратит. А ведь я не смогу ему вернуть эти деньги, хотя хотела бы. Чтобы он не говорил про Нату и ее жизнь, мне все равно неудобно. Эти мысли идут по кругу, уходя на новый виток каждый раз, когда я вижу сиделку, парня-физиотерапевта или Нату. От них отвлекает звонок. «Олеська, я так соскучилась». «Лидуська, привет». Радостно щебечет подруга. «Ну, как ты там?» «Я не звонила раньше, не хотела беспокоить. Нам сказали, ты попала в серьезную аварию». «Да, пустяк. Машина сбила. Перелом обеих ног. Скоро поправлюсь». «Ну, нифига себе. Как угораздило-то?» «Если ей все не рассказать, она ведь не успокоится». «Слушай, давай только договоримся, что это только между нами. А то ты же знаешь наших кумушек. Все кости перемоют, обсосут». А потом еще и сплетни разнесут. «Я могила. Рассказывай». Я ей рассказала. Как увидела ребенка на дороге, как оттолкнула, приняв удар на себя, как меня тут лечат и все такое. Разумеется, об Алексее тоже пришлось поведать. Но о нем я выдала лишь общую информацию. «Так-так. Симпатичный этот твой Алексей?» «Ну...» — ответила и сама задумалась, вспоминая волевое лицо. «Ничего так». «Ничего? Серьезно? И это все? Ну-ка, колись, как выглядит? Глаза, волосы, задница там?» «Олесь!» — оборвала возмущенно. «Ну какая такая задница, о чем ты?» А сама вспомнила фигуру Алексея и отметила про себя, что да, задница вполне себе зачетная. Но я больше залипаю на руки и глаза. «Ну ты же знаешь, падка я до мужских задов, обтянутых джинсами!» — смеется Олеська. «Ладно, не буду больше тебя доставать. Ты мне лучше вот что скажи. И суда не было новостей?» «Нет. Я им отослала заявление, чтобы без меня рассматривали. Приложила выписку из больницы». «Ну и правильно. Нечего тебе там делать. И без тебя разведут. Ну, если не передумаешь, конечно». Я фыркаю. «Передумать? Я еще не совсем с ума сошла». «Ни за что». «И правильно, у тебя вон какой мужик под боком, хватай, пока возможность есть». От слов Олеси чувствую, как румянец заливает щеки. Меня бросает из одной стороны в другую. Алексей мне нравится, и Ната тоже, но... Вечно это пресловутое «но». Неужели нельзя без него обойтись хоть раз? И все же, несмотря на пикник и приглашение в кино, я понятия не имею, как ко мне относится хозяин дома». Возможно, я просто удобный вариант, пока живу тут под боком, а как встану на ноги и съеду, он и думать обо мне забудет. Да и у меня налаженная жизнь, работа, Олеська вон. Лишаться всего этого ради призрачного шанса быть с мужчиной, о котором, по сути, ничего не знаю. «Лид, ты чего замолчала?» «Да так, задумалась. Это хорошо, думать это полезно. Главное, не слишком много. Когда очень много думаешь, жизнь мимо проходит». «Ладно, я учту. Пойду отдыхать. Устала что-то». «Конечно. Не пропадай, подруга. Мы тут все за тебя переживаем». «Прямо-таки все?» – съязвила. «Конечно. Просто причины у всех разные. Я вот искренне беспокоюсь. Ритка переживает, что сплетничать будет не о ком, а Григорич, что работу некому будет твою выполнять. А еще двойная оплата ему не нравится. Олеська говорит это таким тоном, что я начинаю хохотать. Прямо вижу наш дружный коллектив воочию и не могу сдержаться. Доходит до того, что текут слезы, а диафрагма болит. Все накопившееся за эти дни напряжение выходит вместе с хохотом и становится легче. Я даже дышу теперь свободнее. И мысли перестают ходить по кругу и выстраиваются по линеечке. Ладно, спасибо тебе за звонок, повеселила. Смех продлевает жизнь. Держись, подруга, прорвемся. Она чуть помолчала, а потом добавила. И мужика своего держи, а то выпустишь из рук, и все, смотается. Он не мой, возмутилась. Но Олеся уже положила трубку, смеясь. Вот что за паразитка? А может, она права? Может, стоит просто поговорить с Алексеем, спросить, какие у него намерения? В конце концов, мы же взрослые люди, да? Рот нам дан не только для того, чтобы в него есть, да еще и целоваться, усмехнулся внутренний голос, и я снова ощутила жар на щеках. Хотела бы я по-настоящему поцеловаться с Алексеем? Да, однозначно. Хочет ли этого он? Надо выяснить. В конце концов, что я теряю?